нахожусь в преисподней. Наступил понедельник, новый с ранью Господней. Мы готовы напиться, и мы готовы нажраться, чтобы снова родиться и опять обломаться. Все вы, люди, врете зря, не проклята моя заря, не проданы мои цветы необычайной красоты. Все вы, люди, врете зря, не проклята моя заря, не проданы мои цветы необычайной красоты. К парусиновым брюкам все никак не привыкну. Я-то думал, все шутка, что вот только прикрикну, что вот только притопну, и земля повернется, только пальцами щелкну, и чего-то начнется. Но все вы, люди, врете зря, не проклята моя заря, не проданы мои цветы необычайной красоты. Все вы, люди, врете зря, не проклята моя заря, не проданы мои цветы необычайной красоты. Я дороги не знаю, никакой я не компас. Я следы сочленяю из обрыва да в пропасть. Я не вор, не насильник, я не тать, не безбожник. Я всего парусина, пыльный лист, подорожник. Все вы, люди, врете зря, не проклята моя заря, не проданы мои цветы необычайной красоты. Все вы, люди, врете зря, не проклята моя заря, не проданы мои цветы необычайной красоты.